Глава 7. Миссис Спарсит. Мистер Баундерби был холост, и потому хозяйством его, за известное ежегодное вознаграждение, ведала некая пожилая особа. Звали ее миссис Спарсит, и она, несомненно, служила украшением триумфальной колесницы, коей мистер Баундерби, преисполненный чванного смирения, катил от успеха к успеху. Дело в том, что миссис Спарсит не только знавала лучшие времена, но и принадлежала к высшему кругу. Ее ныне здравствующая двоюродная тетушка именовалась леди Скеджерс, а покойный мистер Спарсит со стороны матери был из Паулеров, как поныне выражалась его безутешная вдова. Случалось, что люди, плохо осведомленные и туго соображающие, не только не понимали, из каких таких Паулеров, но даже явно не знали, то ли это торговая фирма, то ли политическая партия, то ли религиозная секта. Однако более просвещенные умы не нуждались в разъяснениях. Им было известно древнее происхождение Паулеров, чья родословная столь далеко уходила вглубь веков, что неудивительно, если они порой сбивались с пути, и следы их приводили на скачки, в игорный притон, к еврею-ростовщику или в суд по делам несостоятельных должников. Итак, покойный мистер Спарсит, родня Паулером со стороны матери, женился на девице, приходившейся по отцу роднёй Скеджерсом. Леди Скеджерс, необыкновенно тучная старуха, весьма невоздержанная по части говядины, и обремененная своенравной ногой, вот уже 14 лет упорно не желавшей слезть с постели, сосватала их, когда Спарсит едва достиг совершеннолетия. И примечательного в нем было только до крайности худосочное туловище, подпертое длинными тощими ногами и увенчанное головой столь малых размеров, что о ней и говорить не стоит. Ему досталось от дяди весьма приличное наследство, которое он прожил в кредит прежде, нежели получил его, и дважды промотал после того, как вступил во владение им. Поэтому, когда 24 лет от роду он скончался, место действия – Кале, причина – бренди. Супруга его, с которой он разошелся вскоре после медового месяца, осталась в несколько стесненных обстоятельствах. Печальная вдовица, на 15 годков старше покойника, вскоре насмерть рассорилась со своей единственной родственницей, леди Скеджерс, и отчасти в пику ее милости, отчасти ради хлеба насущного, пошла в люди. И вот теперь, на склоне лет, миссис Спарсит, обладательница римского носа и густых черных бровей, некогда пленивших мистера Спарсита, заваривала чай для вкушавшего завтрак мистера Баундерби. Будь Баундерби великим завоевателем, а миссис Спарсит пленной принцессой, выставленной на показ во время его триумфального шествия, он не мог бы чваниться ею с большим азартом. Так же неустанно, как он хвастал своей безродностью, он превозносил ее родовитость. Рисуя в самых мрачных тонах свое собственное детство, он расцвечивал ярчайшими красками зарю ее юности и сплошь усыпал розами ее жизненный путь. «И что же, сэр?» – говаривал он. «Чем все это кончилось? Вот она здесь за 100 фунтов в год. Я плачу ей 100 фунтов, и она вполне этим довольна. И ведет хозяйство Джосаи Баундерби из Кокстауна». Мало того, он столь упорно и рьяно хвалился этой своей удачей, что она получила широкую огласку, и находились люди, не упускавшие случая упомянуть о сём. В чванстве Баундерби была одна особенно зловредная черта. Он не только славословил самого себя, он побуждал других петь ему хвалу. Он распространял вокруг себя заразу духовного клакерства. На банкетах в Кокстауне тот или иной заезжий гость, весьма скромный и сдержанный в любом другом месте, вдруг вскакивал и начинал неистово превозносить Баундерби. Послушать ораторов, чего только Баундерби не олицетворял. И королевский герб, и британский флаг, и хартию вольности, и Джона Буля, и хабиас корпус, и биль о правах, и дом англичанина, его крепость, и церковь, и государство, и боже храни королеву. И каждый раз, а без этого дела не обходилось ни разу, как красноречивый гость уснащал свой спич цитатой: «Презренно счастье вельможи и князей, их миг один творит и миг уничтожает». Присутствующие усматривали в этом намек на миссис Спарсит. «Мистер Баундерби», — заметила миссис Спарсит, — «вы нынче против обыкновения завтракаете без аппетита, сэр». «Да вот, сударыня», – ответствовал он, – «из головы не идет причуда Тома Грэдграйнда». Фамильярное «Том» он произнес нарочито развязным тоном, словно хотел показать, что и за миллион не согласится назвать своего друга Томасом. «Выдумал тоже взять на воспитание эту циркачку». «Девочка ждет и не знает, что ей делать», – сказала миссис Спарсит. «Идти ли прямо в школу или сначала явиться в каменный приют?» «Пусть ждет», – отвечал Баундерби. «Я и сам еще не знаю». «Вероятно, Том Грэдграйнд скоро пожалует сюда. Ежели он захочет, чтобы она побыла здесь еще день-другой, она, разумеется, может остаться». «Разумеется, мистер Баундерби, ежели таково ваше желание». «Я сам вчера вечером предложил, чтобы она переночевала у нас. Может быть, он еще одумается и не станет сводить эту девчонку с Луизой». «Вот оно что! Какой вы заботливый, мистер Баундерби!» Миссис Спарсит поднесла чашку ко рту, слегка раздув ноздри кориолиановского носа и сдвинув черные брови. «Я лично убежден, что киске такое знакомство не сулит ничего хорошего. Вы имеете в виду мисс Грэдграйнд, мистер Баундерби?» «Да, сударыня, я имею в виду Луизу». «Поскольку вы без предварительных разъяснений упомянули о киске, — сказала миссис Спарсит, — а дело касается двух девочек, то я не знала, к какой из них относится это наименование». «К Луизе», — повторил мистер Баундерби. «К Луизе! Вы прямо как родной отец для Луизы, сэр!» Миссис Спарсит отхлебнула чаю, и когда она, сдвинув брови, склонила лицо с классическим носом над дымящейся чашкой, казалось, что она колдовством вызывает богов преисподней. «Ежели бы вы сказали, что я как родной отец для Тома, не для моего друга Тома Грэдгрэнда, конечно, а для брата Луизы, это было бы верней. Я хочу взять его в свою контору. Будет у меня под крылышком». «Вот как? А не слишком ли он молод, сэр?» Когда миссис Спарсит, обращаясь к мистеру Баундерби, прибавляла словечко «сэр», то делала это лишь из вежливости, что скорее служило к вящей ее чести, нежели возвеличивало его. «Так ведь я не сейчас возьму его. Сначала ему вобьют в голову всякие науки», — отвечал Баундерби. «В них-то, уж будьте покойны, недостатка не будет. Вот подивился бы мальчишка, если бы знал, как мало учености вмещалось в моей башке, когда мне было столько лет, сколько ему сейчас». Кстати, по всей вероятности, Том отлично это знал, ибо далеко не в первый раз Баундерби делал такое заявление. «Но просто поразительно, как трудно мне подчас разговаривать с кем-нибудь на равной ноге. Взять хотя бы, к примеру, мой нынешний разговор с вами о циркачах. Ну что вы можете о них знать? В ту пору, когда кувыркаться в уличной грязи на потеху публики было бы для меня сущим благодеянием, счастливым лотерейным билетом, вы сидели в итальянской опере. Вы, сударыня, выходили из театра в белом шелковом платье, вся в драгоценных каменьях, блистая пышным великолепием, а мне не на что было купить пакли, чтобы посвятить вам». «Разумеется, сэр», — отвечала миссис Спарсит со скорбным достоинством. «Итальянская опера была мне знакома с весьма раннего возраста». «И мне, сударыня, и мне», — сказал Баундерби. «Но только с оборотной стороны. Можете мне поверить, жестковато было спать на мостовой под колоннадой итальянской оперы. Такие люди, как вы, сударыня, которые с детства привыкли нежиться на пуховых перинах и понятия не имеют, каково это – улечься спать на камне мостовой. Это надо самому испробовать». «Нет, нет, какой смысл говорить с вами о циркачах? С вами надо беседовать о приезжих балеринах, о лондонском Вест-Энде, о Майфэре, о лордах, знатных леди и членах парламента». «Я так полагаю, сэр», ответствовала миссис Спарсит не без смирения, но по-прежнему с достоинством, что в этом нет никакой надобности. Льщу себя надеждой, что я научилась приспосабливаться к жизненным переменам. Ежели я с интересом слушаю ваши назидательные рассказы о выпавших вам на долю испытаниях, ибо интерес никогда не ослабевает, то в этом, право, нет моей заслуги, ведь это всем интересно. «Не спорю, сударыня», — подтвердил принципал миссис Спарсит. «Находятся люди, которые охотно слушают, как Джосайя Баундерби из Кокстауна рассказывает по-своему, без прикрас, о том, что ему пришлось пережить. Но вы-то сознайтесь, вы-то сами родились в роскоши. Не отрицайте, сударыня, что вы родились в роскоши». «Я и не отрицаю, сэр», — отвечала миссис Спарсит, тряхнув головой. Мистер Баундерби с важным видом вышел из-за стола и, став спиной к камину, воззрился на особу, которая столь ощутимо увеличивала его общественный вес. «И вы принадлежали к высшему кругу». «К самой, черт возьми, верхушке!» – проговорил он, подставляя огню свои ляжки. «Вы правы, сэр», – отвечала миссис Спарсит самым смиренным тоном, не боясь, однако, затмить своего принципала, ибо самоуничижение Баундерби зиждилось на противоположной основе. «Вы вращались в самом фешенебельном обществе и все такое», – не унимался Баундерби. «Да, сэр», – отвечала миссис Спарсит всем своим видом, подчеркивая горечь утраты. «Вы, безусловно, правы». От удовольствия мистер Баундерби, согнув колени, даже обнял свои ляжки и громко захохотал. Но тут доложили о приходе мистера и мисс Грэдграйнд, и Баундерби пожал руку своему приятелю, а дочь его наградил поцелуем. «Можно позвать сюда Джуб?» – спросил, обращаясь к хозяину, мистер Грэдграйнд. «Пожалуйста». Итак, Джуб позвали. Девочка вошла, присела перед мистером Баундерби и перед его другом Томом Грэдграйндом, а также перед Луизой, но, на беду от крайнего смущения, пропустила миссис Спарсит. Заметив это, Баундерби, весь раздувшись от спеси, произнес целую речь. «Ну-с, девочка, вот что я тебе скажу. Имя леди, что сидит за чайным столом, миссис Спарсит. Эта леди исполняет здесь обязанности хозяйки дома, и у нее очень знатная родня. Следовательно, ежели ты еще раз переступишь порог моего дома и не выкажешь этой леди должного уважения, ты очень скоро выйдешь отсюда. Имей в виду, что мне наплевать, как ты отнесешься ко мне, я ни на что не притязаю.